чьи это листочки у дерева? Божьи. Чьи это благие мысли у тебя? Божьи. Чья способность у дерев произращать и ткать древесную ткань и производить и развивать листы и плоды? Божья, то есть Богом данная. Чья у тебя способность мысли и слова? Божья. Употребляют ли во вред деревья, данные им от Бога силы? Нет. Употребляет ли человек во вред данные ему Богом способности и силы? Употребляет. Злоупотребляет умом, полученным от Бога для познания Бога и Его истины? Злоупотребляет своим сердцем, созданным для любви Бога и ближних, для чувствования блаженства богообщения и своею свободною волею, данною для бесконечного усовершенствования в добродетели?